Глава вторая. Кто ходит в гости по утрам? Провинция Латакия. Звучит красиво, загадочно. Будто из учебника истории 5 класса. На деле каменистая пустыня, в большей части с редкими рощицами, особенно в районе турецкой границы. «Жарень, но не, хотя и октябрь на дворе. Опять же, глухомань», — выдал очередной перл-носорог, обозрев округу в бинокль. «Глухомань, говоришь?» — хмыкнул Кайда, не отрываясь от оптики. «Ошибаетесь, поручик. Зашевелились гуманоиды. Минут так... через 40 колонна, полагаю, двинется». С вершины горы, где группа устроилась на дневку, открывалась прекрасная панорама. Шоссе, лоснясь на солнце, удавом сползало в долину. Там, накрутив замысловатый зигзаг, ныряло под шлагбаум пограничного КПП. Аккуратные домики, на серебристой мачте развивается красный прямоугольник с полумесяцем и звездой, черный квадрат огромной парковки, забитый бензовозами. «Все, парни, пора. Вы уж тут сами как-то. Капитан, остаешься старшим на хозяйстве». Кайда повернулся к лежащему рядом носорогу. «Я Вольгер, командант. Может, все-таки втроем? Вон Хаттабыч готов, как тот пионер». «Командир, я запросто всегда готов». Хаттабыч мигом влез в разговор, хотя еще минуту назад во сне дергал ногой. Кайда только фыркнул, аккуратно выползая из-под маскировочной сети. Звук возник сзади и высоко. Задрав голову, Кайда разглядел 4 серебристых самолетика в солнечной голубизне. «Двинули, дружи. Негоже опаздывать. Азимут». Чупа-чупс вытащил из нагрудного кармана разгрузки навигатор. Включил прибор. «В норме. Через 2 версты будем в точке». Беспилотник неслышно парил в прозрачной, без единого облачка выси. Редкие на такой высоте птицы не обращали внимания на механического собрата. За годы войны пернатых в этих краях поубавилось. Внизу теснились коробочки домов с редкими деревьями. Зато в километре от строений зеленела мандариновая роща, многолетние деревья, ветки усыпаны оранжевыми плодами. Каждому подведен полив, аккуратные тропинки. В центре рощи прятался 2-этажный дом. На небольшом мониторе оператора возникла фигурка. Она приблизилась к границе деревьев и двинулась в глубину. «У нас гости, командир». В наушнике зашелестел голос Чупа-чупса. «Много?» Кайда поправил медный чайничек на импровизированном очаге из 3 плоских камней. Синеватый огонек сухого горючего чуть дрогнул. «Один, совсем один». С фальшивым грузинским акцентом откликнулся наушник. «Принято. Как вокруг?» «Такое благолепие. Гури только не хватает». «Умерь эротические фантазии. Бди». «Бдю». Уныло хныкнул динамик. «Как жизнь, Абдулла? Не берет возраст, так сокал?» Улыбнулся Кайда старому знакомому. «Мало-мало живем, хлеб жуем». В тон ответил Курт. «Рад видеть тебя. Один пришел». «Практически. С напарником». Кайда продолжал улыбаться, вглядываясь в изрезанное морщинами лицо собеседника. «Старею все-таки. Не заметил твоего парня». «Не беда, Абдулла. Главное, чтобы он плохих людей не пропустил. Сейчас на крыше. Гоняет квадрокоптер, обозревает окрестности. Новые технологии до нас лапотных дошли». «Богими и сирами я ваших не видел никогда. И в 80-х, когда первый раз в Союз попал, КГБ под Ташкентом для таких, как я, учебу организовал на 1/2. И позже, когда СССР не было уже. Школу вы сохранили. Молодцы». «Да, школа у нас с тобой общая, и не самая плохая». Кайда достал из рюкзака металлический термос. «Чайку?» «Не откажусь, чай у тебя всегда хороший, да и разговор потечет ручейком». «Извини, с возрастом на стихи тянет, хотя какой с меня Мархаям, всю жизнь с подростков пришлось воевать». «Ты настоящий курд, а это значит солдат. Вашему народу, думается, мне не скоро удастся получить независимость». Абдулла грустно усмехнулся. «К сожалению, ты прав, Саша. Слушай, все хочу тебя спросить. Откуда родом? Чернявый, горбоносый, турок или грек?» «Из казаков, из-под Ростова, станица Вешенская. А у нас в роду кого только нет. Гремучая смесь». «Вешенская? Погоди-ка. Тихий Дон? Шолохов? Вот так-так». «Он самый. Читал роман?» «Доводилось. Сильная книга. Ладно, поговорим о делах». Они расположились на втором этаже небольшого дома. Хотя домом это сооружение назвать можно было с большой натяжкой. Выбиты окна, проломлен пол, стены в копоти. «Мой младший сын», — продолжал Курт, — «вчера приходил, как у вас говорят, на увольнительную. Он сейчас в учебном лагере, у Янки. Осваивают ПТРК ТАУ. На днях привезли очередную партию и джавелины». Абдулла сделал небольшой глоток. «Сын случайно услышал, что завтра эти дротики хотят переправить в другой лагерь, в районе Румейлан. На северо-восток провинции Хасики. Соберут конвой. Уже приехали 2 бронетранспортера и 3 грузовика». «А под Румейлан ваших нет», — прищурился Кайда. «Одни Даиш. Некрасиво получается, граждане америкосы. Прямо скажем, поганно». «Сын рассказывал, на прошлой неделе в лагере ЧП произошло. Янки на 3 хамви в патруль поехали», — хитро улыбнулся Абдулла. «А вернулись на 1. И тот дымил нещадно. Остальные заглохли. Их к вечеру на буксире притащили». Старик пригублял чай мелкими глотками. «Механик выяснил, двигатели сломались. Топливо. А вообще-то горючку им из Ирака привозят. В бочках. Стоят под навесом. Охраняют наши парни. Янки туда проверять. А в бочках весь дизель разбавлен такой дрянью. Словом, для конвоя топливо привезли новое. И хранится теперь в их секторе. Рядом с ангаром, где боеприпасы. Зона у Янки небольшая, другого места нет, наших туда не пускают». «Хочешь сказать, если топливо рванет, то и ангару не поздоровится?» Кайда не донес стаканчик до рта. «На все воля Всевышнего», — поднял ладони Курт. Майор потеребил мочку уха. «Теперь главное, нам нужен выход на руководство Даиш в Сирии. Лучше на тех людей, что сидят на финансах, поступление и распределение. Зафиксированы контакты финансистов курдской рабочей партии и верхушки Даиш в Ираке». «Ты ничего не путаешь? Мы воюем с ними». «К сожалению, не путаю. Возможно, что те люди из РПК, что пытаются установить контакты с Даиш, делают это за спиной руководства партии». «Похоже, что так. Я попытаюсь помочь вам, Александр». «Будь очень осторожен. За этими встречами в Ираке торчат уши американской и британской разведок». «Ну, дружи, дело сдвинулось». Кайда выключил на вид обычный смартфон. «Центр акцию одобрил. Детали на наше усмотрение. Как действуем? Есть идеи?» «Профсоюзное собрание ликероводочного завода будем считать открытым. По старорежимной традиции слово предоставляется молодежи. Давай, Шопен, бухти, как космические корабли бороздят большой театр», — не удержался носорог. «Скоморох копеечный, даром что профессорский сынок», — фыркнул Лях. «Начинай, Шопен, не нарушай традиции». «Шамелюзга, угомонитесь. Есть что сказать, радист?» Кайда повернул голову к самому молодому бойцу группы. К лагерю подошли ровно в полночь. Расположились на гребне холма в 2,5 километрах. Луна светила, что прожектор. Даже без прибора ночного видения отлично просматривалась ближайшая сторожевая вышка. Курт предупредил, что охранный периметр с датчиками и прочими хитрушками начинается за 2 километра от колючки. Дальние подступы отслеживают с беспилотников, а у тех пересмена в полночь. Один садится, второй взлетает. Окно минут в 10-15. Снайперы Лях и Хаттабыч заняли место на флангах. Чупа-Чуп с Шопеном и Носорогом быстро собрали трофейный Милан и зарядили первой ракетой. «Форс-мажор объявился». Кайда в прибор ночного видения всматривался в притихший лагерь. «Апачи на площадке. Готовят ко взлету. На подвеску ракеты крепят». «С чего начнем? Второй по ГСМ? Напоследок влупим по складу с боекомплектами?» Носорог приник к прицелу. Кайда несколько секунд помолчал. «Принято. Готов?» «Готов». Носорог уже навел оптику на хорошо подсвеченный прожекторами вертолет. «Давай на счет три». Тихий хлопок, и зашипев гадюкой, снаряд понесся вниз к лагерю. Вспышка яростно полыхнула, поглотив вертолет. Мигом погасли прожекторы. По черному небу разлетелся фейерверк красных брызг. Хлоп, вторая ракета, выкручивая хвостом, помчалась к ангару. Боеприпасы сдетонировали, и взрывом, словно картонную, сорвала часть крыши. За стенами ухало и трещало. Из пролома в разные стороны кометами разлетались куски горящего металла, зажигая все вокруг. Навес рухнул на бочке с топливом. Рвануло. «Командир, последний выстрел куда?» – услышал Кайда голос Носорога. «Бей по грузовикам, хватит америкосам кататься, пусть ножками походят. Прогулки они для здоровья очень пользительны, особенно в здешней пустыне. Все, финита!»